Первая партия грузов состояла в основном из каркасных домиков, оборудования для обеспечения безопасности лагеря, еще и батя подсуетился с тремя вагонами чугунных корпусов для будущих авиабомб и вкручиваемых взрывателей к ним. После разгрузки машины отправились обратно на станцию шахты. До темноты хоть и недалеко, но разок обернуться. Временная неразбериха в лагере постепенно упорядочивалась. На выровненной и освобожденной от растительности площадке устанавливались палатки, задымили полевые кухни, бойцами роты охраны были взяты под контроль и постоянное патрулирование периметра вокруг лагеря и прилегающая территория. Пока суд да дело, мы с майором Стариковым и старшим группы магов капитаном Мажеского корпуса Купрановым Виталием Исаевичем делали на карте местности отметки, что и где будет располагаться, а также первоочередность строительства того или иного объекта. В первую очередь, разумеется, должен быть оборудован поселок для постоянного проживания 500 человек, а также вся необходимая инфраструктура. Хорошо, что людей пока лишь сотня, не знаю, что бы я делал, прибудь сюда сразу запланированное количество народу. Благо десяток единиц транспортной техники отправили вместе с первой партией грузов, так что всякий раз клянчить машины у полковника Михеева не придется. Убедившись в том, что во вверенном мне подразделении все нормально, а отцы-командиры в курсе того, чем им следует заниматься до прибытия следующего железнодорожного состава, я оседлал своего сокола и отправился в Восточный. Полсотни километров не бог весть какое расстояние. К тому же, заедки от Аграфены Васильевны стоят того, чтобы лишний раз прокатиться. На следующее утро на строящуюся базу не поехал, а отправился к одному из прорывов иной реальности. Пора взять энергию этих двух объектов под контроль и освободить бойцов от несения охранных функций. Благо опыт у меня имеется. Впрочем, к прорве отправился также не сразу. Для начала посетил побережье залива Радужный. Там загрузил пару внепространственных контейнеров крупными обломками скал, коих на берегу и в прибрежной зоне было видимо-невидимо. Чтобы создать охранную зону вокруг прорв и подвести от них бесплатную энергию к лагерю, мне понадобится сотни реперных точек. Так что устилавшие побережье и прибрежные участки морякам не как раз то, что нужно. Можно, конечно, выламывать необходимый материал из окрестных сопок, но для этого потребуется прилично времени и сил. Как уже упоминалось, беглый осмотр мест внепространственных прорывов был предварительно мной осуществлен. Ничего там особо интересного нет. Вылезают время от времени из портального перехода всякие чудо-юды, коих тут же оприходуют солдатики из огнестрельного оружия, или одаренный посредством магии зачарованного огнестрела, как это делал в Бобровке наш штатный маг Засимов Кузьма Митрофанович. Решил начать строить защитный контур с дальней от базы прорвы, от нее же положить начало энергомагистрали, кое суждено обеспечить потребности будущего поселка и промышленных производств. По пути задействую и вторую прорву, чем значительно увеличу монопоток. Солдатики и начальник караула младший лейтенант Мажеского корпуса Тимофеев Павел Иванович встретили меня приветливо. Накормили вкусной ухой из только что выловленной рыбы в речке, что неподалеку. После моих манипуляций с камнями, ушица пришлась в самый раз, а потом еще и обалденным чаем из местных трав напоили. Набив брюхо под завязку, я поблагодарил служивых за вкусную еду и, обратившись к мамлею, поинтересовался: «Павел Иванович, а что там внутри этой прорвы?» «Да кто ж его знает, Владимир Прохорович, я заранее попросил начкара не величать меня высокоблагородием и по званию, чая не в официальной обстановке находимся. Я сам себе не враг, чтобы посещать в одиночку подобные места. Разве не интересно?» «Разумеется, интересно, но ежели бы видели, какие твари оттуда лезут, у вас бы мигом желание отпало соваться куда ни попадя. Лет 15 тому как, говорят, наведывалась в здешние места экспедиция из Москвы, дык там были сплошь магистры, грандмагистры и даже архимаг присутствовал. Короче говоря, посетили нашу прорву, внесли в реестр и подались назад в столицу. Впрочем, сигнальную систему возвели, без нее твари бывало в тайгу уходили. Впрочем, жили недолго, ибо не по нраву им наши реалии, но шухеру, говорят, успевали навести. Особливо, если на какую деревушку или ватагу золотодобытчиков натыкались. Теперь ежели какая тварь решит оттуда вылезти, раздается звуковой сигнал. Ну мы тут как тут, либо естеством изничтожаем, то есть огнестрелом, либо колдовством, то есть магией. А как с тушами поступаете? Оповещаем по телефону начальство в Восточном. Вскоре приезжает грузовой автомобиль и увозит бестию в центр изучения аномальных явлений при тамошнем институте Мажеского корпуса. Что с ними дальше происходит, мне неведомо. ТЭКС, непременно посещу оба прорыва иной реальности, но не сейчас, ибо пока не до этого. Распрощался с военными и направился прямиком к переливающимися разнообразными оттенками синего вратам в смежную пространственную реальность. По пути исследовал обустроенную полтора десятилетия назад сигналку. По большому счету, чародеи особо не заморачивались. Установили два десятка небольших реперных камней, нанесли на них посредством зубила рунные ряды и запитали систему от энергии прорвы. Да, от архимага ожидал более тонкой работы. Вообще-то, если архимаг не артефактор, то сойдет и так, а стоящего артефактора в той экспедиции, похоже, и не было. Прихватили с собой на всякий случай адепты пятого ранга, затем зачли ему работу в качестве дипломного проекта. Ладно, не мне судить, дорядить, да всякие догадки строить. Оно ведь опытному артефактору место не в экспедициях, а в других местах, где их дар используется наиболее оптимальным образом. Старую сигнальную систему трогать не стал. Параллельно ей из двух десятков прихваченных с побережья обломков скал создал собственную сигнально-защитную систему. Теперь при появлении из портала биологического объекта размерами от мыши по левке и далее без ограничений будет срабатывать триггер, активирующий встроенное в мой контур заклинание из школы стихийной магии, и на незваного гостя обрушится сжатое до плотности легированной стали тончайшее воздушное лезвие, способное с легкостью перерубить любое самое прочное на Земле вещество, хотя бы тот алмаз, танковую броню или еще что покрепче. Сила воздействия воздушной гильотины будет зависеть от массы существа и его размеров. То есть, моя охранная система обладает примитивным интеллектом. Люди, разумеется, для нее табу, их трогать категорически запрещено, но если только в случае самообороны, мало ли какой вандал пожалует и пожелает переместить реперный камень в другое место, ну или разбить его баловства ради. После того, как охранная система была запущена, я запитал ее энергией прорвы и протестировал. Работает как часы, созданный мной визуальный образ белки со всеми присущими живому зверьку физиологическими параметрами успешно активировал встроенную в камень магию. Удар магического лезвия пришелся аккурат по тельцу зверька. Следующим был визуализированный медведь. И с этим заданием моя система справилась вполне успешно. А вот на человека она никак не отреагировала, коим, как несложно догадаться, был ваш покорный слуга. Я ничуть не опасался, что меня разрубит воздушное лезвие, поскольку мощная магическая защита от архимага Блинова, к тому же, основательно мной усовершенствованная, выдержит не один самый суровый магический удар. Убедившись в том, что мое творение действует безотказно, я вернулся в караулку, дабы предупредить бойцов о новом режиме работы сторожевой системы. Затем, оставив автомобиль под охраной наряда, двинул пешим ходом к следующей прорве. По пути через каждые 100 метров устанавливал очередной реперный камень, вкапывая его примерно на треть в землю и внедряя в его тело магическую формулу. Монотонный труд, не требующий особых затрат ни умственной, ни физической энергии, направил ход моих мыслей в неожиданном направлении. Дело в том, что в самых высоких научных кругах маститые ученые ломали копья о том, чем именно является магия. Изначально предполагалось, что основой всему является магическая энергия или сила, точнее, великое многообразие этой самой энергии. То есть всякий одаренный способен генерировать в своем средоточии лишь определенный ее вид, коим и оперировать в процессе магических манипуляций. То есть предполагалось наличие специфических энергий, воздуха, огня, земли, воды, а также иных проявлений силы, касательно ментальных способностей человека и животных, а также всех прочих граней магии. Однако со временем исследователи пришли к выводу, что сила как энергия едина, при этом ее конкретному проявлению способствует тот или иной одаренный индивидуум. Именно от его таланта перерабатывать ману зависит, станет ли он огневиком или каким иным стихийным магом, псиоником-менталистом, целителем, артефактором, ну и так далее. То есть магическая энергия подобна электричеству, которая в свою очередь способна трансформироваться в любые формы других энергетических проявлений, обогревать здания, охлаждать пищу в холодильниках, двигать по рельсам тяжелые железнодорожные составы, разгонять элементарные частицы в большом адронном коллайдере до огромных энергий, генерировать лазерный луч, выполнять миллиарды математических операций в секунду. То есть сфера применения электричества практически безгранична. По факту, электричество в первой моей жизни вполне успешно заменяло магию данной реальности. Впрочем, и здесь электроэнергия довольно успешно пробивает себе дорогу. Но сейчас речь не об этом. Так вот, если посредниками, трансформирующими электричество в иные энергетические формы, в первой моей жизни являются предметы неодушевленные, в этой реальности ману превращают в конечный продукт в основном одаренные и в меньшей степени артефакты, созданные все теми же чародеями. Вместе с тем, сама природа магической энергии столь же загадочна, как и природа электричества. Если кто-то скажет вам, что знает все об электричестве, плюньте ему в глаза. То же самое и с магией. Мы наблюдаем явление, мы пользуемся его благами для собственных нужд, но объяснить, что это такое, не способны. Так, к чему это я? А просто навеяло, поскольку иду по богатой растительными видами реликтовой дальневосточной тайге, отпугиваю комарья и гнус и же с ними прочих любопытных местных обитателей, лишь время от времени отвлекаюсь на то, чтобы установить очередной камушек и зачаровать его, а думалка тем временем требует, чтобы ее чем-то заняли. Можно, конечно, решать в уме n-мерные уравнения из курса высшей магоматики, а нет, хочется помудрствовать лукаво и растечься мыслью по древу. Насколько мне известно, мана вполне трансформируется во все виды энергии, известные человеку. Также возможен и обратный процесс, нерациональный, с огромными потерями энергии, но все-таки возможен. Так отчего в этой реальности магия существует, а в той, откуда забрала мою душу коварная демоница, она, если и есть, лишь в сомнительных телепередачах и досужих байках якобы свидетелей разного рода чудесных проявлений. Скорее всего, магическая энергия там имеется, однако она пока недоступна людям из-за отсутствия индивидуумов, способных ею манипулировать. В этом мире случились прорывы иной реальности и появились прорвы, то есть внешний фактор, поспособствовавший появлению магически одаренных разумных. В таком случае, каким образом иномирной бестии под личиной графини Луговской удалось проникнуть в, казалось бы, изолированную от параллельных миров реальность, еще и подельников своих протащить и замаскировать под людей? Она хоть в своем послании и уведомила, что человечество в целом демонов не интересует, но все-таки, для чего-то ей понадобилось захватить душу одного землянина посредством крайне дорогущего кристалла, затем пересадить ее в тело сельского паренька. Ну, снова здорово, начал с глобального, постепенно скатился к личному. Я, конечно, допускаю, что каким-то образом впечатлил представительницу иной разумной расы своим брутальным обликом и непомерным умищем, вплоть до того, что мне сделали шикарный подарок стоимостью, не поддающийся подсчету в реальных деньгах, если, конечно, верить высшей дьяволице с демонического плана ШЭС, а не верить ей у меня нет оснований, впрочем, так же, как и верить. Тьфу ты, совсем запутался. Ладно, плевать на демонов с их домами, боли и прочими непонятками. Мне предоставили возможность кардинально перевернуть свою никчемную жизнь. Вот и перевернул. Теперь стараюсь на благо своего нового старого отечества. Вкопал очередной реперный камень в каменистую землю, и чтобы отвлечься от навязчивых мыслей, замурлыкал под нос всплывшую из необъятных недр моей памяти старую-престарую песню оптимистического содержания, транслируемую когда-то время от времени по внутренней радиосети детского дома имени Ф.С. Чумбарова-Лучинского. Вдоль деревни, от избы до избы, зашагали торопливые столбы, загудели, заиграли провода. Мы такого не видали никогда. А что, чувствую себя в некотором роде электрификатором. Вскоре сила, доставленная в поселок, зажжет магические светильники в домах и на улице, обеспечит водой и теплом. Наконец, предоставит возможность магам более эффективно внедрять задуманные мной планы в жизнь, а простым обывателям без проблем заряжать артефакты. Нам такое не встречалось и во сне, чтобы солнце загоралось на сосне, и еха, аж трепака выдал от избытка переполнявших чувств, благо никто кроме бурундуков, белок и каких-то печук не видел, как его высокоблагородие господин майор выдает коленца посереть дикой тайги. Прихваченных с берега моря камней дотянуть до следующей прорвы едва лишь хватило. Ну и ладно, завтра закончу с торопливыми столбами, благо возиться с проводами не приходится, все-таки мана практически без потерь передается по воздуху на короткие расстояния от одного реперного камня к другому. Данное свойство магической энергии было открыто вовсе не мной и довольно давно. Насколько мне известно, Существует проект переброски избыточной манны из континентальной Европы в небогатую этим ресурсом Англию через пролив Падикали, но он пока не реализован по некоторым причинам маготехнического характера. Если конкретно, применяемые чародеями для этих целей заклинания не очень стабильны, чтобы перебрасывать ману по морскому дну, а вот на воздухе все работает чики-пуки. Откровенно говоря, разработанные мной магоформы способны и в морской воде успешно функционировать. Вот только об этом известно лишь мне, и я пока не собираюсь придавать данную информацию широкой огласке. Когда-нибудь продам наглым за большие деньги. Мне еще свою весьма обширную вотчину обустраивать. Хе-хе, граф Прикаспийский. Упасть и не встать. Домой вернулся поздно вечером. Морально и психологически вымотанный, голодный, но все-таки в прекрасном расположении духа. После ужина сразу же упал в койку. Завтра поднимусь пораньше, чтобы успеть дотянуть линию до строящейся базы. Интермедия 2. Ваша высочайшая милость. Нашим агентам не удалось практически ничего выяснить о судьбе пропавшей звезды. Наиболее реальная версия, что задействованная для захвата Зубова группа попала в засаду и была уничтожена специальным боевым подразделением Мажеского корпуса русских. Сидящий за чайным столиком мужчина уперся взглядом в спину распластавшегося по полу первого советника. Ему хотелось выплеснуть гнев наружу, но тренированная воля не позволила верховному иерарху клана драконов потерять лицо. Не тяни эмоций на круглой морщинистой физиономии, обрамленной редкими седыми волосами, заплетенными на затылке в жидкую недлинную косицу. В узких азиатских глазах самый опытный физиономист не смог бы разобрать истинного отношения господина Чжая к произошедшему 1,5 недели назад инциденту с бесследной пропажей боевой звезды клана драконов, больно бьющему по репутации мощной и весьма уважаемой в определенных кругах организации, созданной и тщательно выпистыванной именно его заботами и трудами. Поднимись, Дышин, и доложи по форме, что удалось выяснить за это время. Надеюсь, 10 дней тебе хватило. Распластанная на полу фигура тут же подскочила, будто чертик из табакерки. Внешне Дышен казался примерно одного возраста с великим драконом. Те же посеребренные временем волосы, заплетенные в косу, точно такая же козлиная бородка и ниточка усов, не спадающих на подбородок, лишь морщин на лице немногим меньше и кожа чуть светлее, чем у патрона. Одет мужчина, как и босс, в цветастый халат, подпоясанный широким поясом с богатой золотой вышивкой, не широкие шаровары, а бут в софьяновые полусапожки красного цвета, на голове шляпа с узкими полями, перетянутая по тулье лентой артефактом с вышитыми на ней иероглифическими магемами, отгоняющими злые чары. Не имею информации, великий дракон. Заказ на устранение Зубова Прикаспийского поступил от высших руководителей российского Дальнего Востока и традиционно был принят в приоритетную разработку. Насколько я понимаю, появление в здешних краях личного представителя российского императора сильно не понравилось здешним бонзам, и они решили нашими руками организовать несчастный случай, мол, отправился человек в тайгу, там на него напали злые разбойники с целью ограбления. С кем не бывает. Задача устранения была облегчена заказчиками, кои предоставили нам предполагаемый маршрут его движения. Далее все должно было произойти по неоднократно отработанному сценарию. Однако на этот раз у нас что-то не срослось. Русский жив-здоров, а о наших парнях ни слуху, ни духу, будто в воду канули. А вот дальше в Восточном началось что-то невообразимое. Непонятно откуда возник отряд российской тайной службы с особыми полномочиями и начались повальные аресты. Заодно наших слегка пощипали, благо большей части драконов, контролировавших тамошний теневой бизнес, удалось вовремя перебраться в Китай. Все, кто пытался затаиться и переждать террор, были выявлены и арестованы. Такова ситуация на данный момент, ваша высочайшая милость. А что с этим Зубовым? Каюсь, великий дракон, здесь лично мой недогляд, готов понести за это любое наказание. В чем конкретно твоя вина, Дышин? Лицо патриарха хоть по-прежнему и осталось непроницаемым, однако знавший хозяина не один год первый советник смог разобрать определенные нотки заинтересованности. Перед операцией по устранению означенного лица мы не провели его всестороннюю проверку, посчитав банальным бастардом российского императора или кого-то из высокопоставленных членов царского семейства. 2 дня назад из Москвы от одного из наших агентов поступила крайне интересная информация. Дело в том, что где-то 2,5 месяца назад в одном из районов российской столицы случился мощный прорыв иной реальности. По оценке специалистов, прорва оказалась примерно 8-го уровня. Первый советник, «Ты повторяешь общеизвестную информацию», – перебил докладчика господин Чжэн. «Виноват, ваша высочайшая милость, но нашему человеку удалось узнать кое-какие подробности о данном инциденте, и они кардинально отличаются от официальной версии, будто прорыв был закрыт армейскими и подоспевшими подразделениями Мажеского корпуса. Вы будете удивлены, но по непроверенным слухам, главная заслуга в уничтожении угрозы принадлежит именно Зубову». «Ерунда», патриарху клана наемных убийц отчаянно хотелось повысить голос, дабы уличить подчиненного в абсолютной абсурдности его слов, однако голос его оставался по-прежнему ровным и эмоционально практически неокрашенным. «Сам подумай, каким образом юнец, коему от роду всего-то 17, смог погасить прорыв 8-го уровня? Насколько мне помнится, чтобы локализовать такой же прорыв, случившийся 8 лет назад неподалеку от Мэйчжоу, специалистам Поднебесной понадобилось мобилизовать вооруженные силы 3 провинций – Гуандун, Фуцзянь и Цзянси, а это без малого 1 000 000 солдат и 5 000 одаренных. Признаю, великий дракон, информация выглядит сомнительной, однако подробности держатся имперской канцелярией в глубочайшей тайне даже от родственников царя. Допускаю, что роль Зубова во всем случившемся специально преувеличивается с неведомыми нам целями. И вообще, непонятно, с какой миссией прибыл на Дальний Восток этот юноша. Есть мнение, что это банальная подсадная утка, с помощью которой император России в преддверии неизбежной войны с Японией решил произвести чистку рядов здешних бонз, которые, мягко говоря, зажрались на вольных никем не контролируемых хлебах. Если так, Дышин, заказ на устранение Зубова отменяется. Клан драконов в политику столь высокого уровня не лезет. Однако за этим шустрым мальчишкой нужно непременно проследить. Если его миссия окажется чем-то очень важным, японцы или голландцы с англичанами за подобную информацию неплохо заплатят полновесным серебром. Главное, действовать осторожно, чтобы не засветить клан. Все понял, великий дракон. Разрешите удалиться, свободен, Дышин. Примерно в то же самое время Москва, Кремль, главная резиденция государя Российской империи. Федор III внимательно выслушал доклады командующих военными округами. По большому счету, подготовка к предстоящей мировой бойне проходит по плану, утвержденному генеральным штабом. Промышленность выдает максимально возможное количество оружия, боеприпасов, военной техники и всего прочего необходимого для нужд российской армии. В войска срочно внедряются десятки разного рода инноваций. Под предлогом переподготовки резервистов производится скрытая мобилизация войск и концентрация вновь созданных дивизий в Сибири и на Дальнем Востоке. Там же проходит их боевое сложивание. Учебные заведения максимально ускорили процесс подготовки не только боевых магов, также одаренных смежных специальностей. С этой целью российскими учеными были разработаны весьма эффективные методики обучения одаренных, позволяющие ускорить не только процесс усвоения информации, но способствующие всемерному развитию индивидуального дара каждого. Экзистенциальная опасность существования государства Россия заставила самые неповоротливые задницы военных и гражданских чиновников оторваться от насиженных мест и начать шевелить не только конечностями, но и извилинами. А те, кто не осознали в должной степени размеры грозящей опасности, были отстранены от занимаемых должностей и заменены более энергичными и расторопными. Убедившись в том, что сделано и делается многое, государь удовлетворенно улыбнулся и задал вопрос начальнику тайной имперской службы генерал-лейтенанту от жандармерии Толмачеву. «Иван Иванович, доложите-ка, что у нас творится на Дальнем Востоке. Ваше императорское величество, как вам ранее докладывалось, в городе работает особо уполномоченная группа под руководством полковника Мухина. Практически все высшее военное и гражданское руководство Дальневосточного края на данный момент арестовано. По данному делу производятся следственные мероприятия. Руководитель группы дознавателей прокурор первого ранга Екатерина Васильевна Яровая». На что Федор Николаевич загадочно усмехнулся и, переведя взгляд на присутствующего в зале Блинова, поинтересовался. «Ваша идея, Константин Константинович, послать в Восточный бешеную Катюшу, ваше величество, исключительно для пользы дела? Вы же наверняка в курсе, как лихо этой неугомонной женщине удалось раскрутить дело 30-летней давности об особо крупных хищениях во 2-й маньчжурской армии и, невзирая на чины и заслуги, отправить на каторгу всех проворовавшихся интендантов со связями и высокими столичными покровителями. Кстати, столичных покровителей ей удалось также отправить на пожизненные каторжные работы. По моим данным, Одно лишь ее появление на Дальнем Востоке вызвало панику среди тамошнего руководства всех уровней, а также вал жалоб на чиновничий произвол от честных офицеров и рядовых обывателей. Мы и вообразить не могли, насколько там все прогнило. Представьте, промысловые богатства Охотского моря были практически полностью отданы на откуп японским и китайским предпринимателям, а для отечественных промысловиков закрыты. Поступающие с заводов стволы для корабельных орудий и береговых батарей и же с ними боеприпасы едва ли не напрямую уходили в Китай, а оттуда к японцам. И это лишь всего пара частных случаев, государь. Так что теперь Яровая в связке с Мухиным быстро выявит всех причастных и обеспечит им достойное наказание. Спасибо, Константин Константинович, заулыбался обезоруживающей улыбкой император. Прошу прощения за бешеную Катюшу. Всемерно уважаю эту женщину. И кивнув головой в сторону секретаря сказал, «Сергей Елизарьевич, напомните мне по возвращении Екатерины Васильевны из командировки, наградить ее достойным орденом или еще чем-нибудь ценным. Прошу прощения, Ваше Величество», обратился к государю-императору Константин Константинович, «лучшим подарком для Яровой будет участок земли в Крыму рядом с ее поместьем. Она там виноградарством занимается, лет 5». Как подала заявку на покупку 200 гектар по соседству, но наши нерасторопные чиновники никак не могут решить данный вопрос в ее пользу. На что Федор Николаевич недовольно поморщился и выдал генералу Петрову очередное указание. «Сергей Елизарьевич, проследите лично, чтобы вопросы безвозмездной передачи означенного земельного участка во владение баронессы Яровой был решен по возможности самым скорейшим образом, и пусть проведут дознание». Кто именно и по какой причине целых 5 лет занимался волокитой и препятствовал покупке ею участка. «Будет сделано, государь», – щелкнул каблуками генерал-майор, после чего извлек из кармана кителя записную книжку и что-то быстро записал в ней карандашом. А теперь император перевел взгляд на генерал-лейтенанта Толмачева. «Как там поживает наш особо уполномоченный Владимир Прохорович Зубов, граф Прикаспийский? С этим юношей все хорошо». «Ваше Величество, на днях на станцию шахты прибыл первый состав со всем необходимым. Строительство военно-воздушной базы на севере полуострова Антокольского Варварина осуществляется по заранее намеченному плану. Тут в разговор не очень вежливо встрял командующий военно-воздушными силами Российской империи генерал-полковник Щеглов Вячеслав Миронович. «Ваше Императорское Величество, мне абсолютно непонятны цели обустройства в тех местах столь малого аэродрома. 5 десятков бортов истребительной авиации не способны как-то повлиять на ход будущих боевых действий на Дальнем Востоке. Хотя бы защитить город Восточный и его порт от налета бомбардировочных летательных аппаратов противника. Прошу прощения, но иначе как бессмысленным разбазариванием материальных и человеческих ресурсов, я все это копошение назвать не могу». На что государь, одарив военачальника уважительным взглядом, сказал, «Спасибо, Вячеслав Миронович, за прямоту. Однако цели строительства данного объекта в настоящий момент носят особо секретный характер и огласке не подлежат». Затем он перевел взгляд на Толмачева. «Кстати, Иван Иванович, от вашего ведомства необходимо в срочном порядке запустить какую-нибудь дезинформацию насчет строящегося аэродрома, а лучше несколько противоречивых слухов. Придумайте что-нибудь эдакое, позабористее. Впрочем, не мне вас учить. Пусть присылают туда шпионов, а специалисты вашей службы будут их выявлять и обезвреживать. Короче, загрузите компытой и такой-той работой по самое горло, не станут лезть в другие, более важные места». «Так это», Иван Иванович смачно шлепнул ладонью себя по лысеющему лбу, «а я-то все голову ломал. А оно вон как получается, операция по отвлечению внимания вражеской разведки». «Понятно», на что государь-император лишь загадочно усмехнулся и про себя подумал. «Информация непременно дойдет до компетентных органов противника, об этом непременно позаботится. Пускай японцы считают строящийся аэродром наживкой для их шпионов. А это значит, что Володя без лишних хлопот будет заниматься реализацией своих полезных для государства задумок». Глава 8. Сижу в компании коменданта строящегося объекта под условным названием Немезида майора Старикова и старшего группы магического обеспечения Купранова в отведенном под штаб, ну или контору, недавно установленном сборном домике, чьи гоняем с блинами и пирогами от моей домоправительницы Аграфены Васильевны Тян. Заодно разговоры ведем, как лучше всего обустроить наше хозяйство. Комендант и главмаг возраста примерно одинакового, где-то под 40, внешне же совершенно разные люди. Майор жгучий брюнет высок статин, носит усы, всегда внешне спокоен, умеет командовать личным составом без криков и прочих эмоциональных всплесков. Капитан, эдакий мелкий блондинистый колобок, вечно суетящийся, неугомонный, что тот Фигаро, ну в смысле, Фигаро здесь, Фигаро там. Я их про себя Тарапунька и Штепселем называю. Эта парочка замшелых комиков очень нравилась директрисе детского дома имени Ф.С. Чумбарова-Лучинского Наталье Сергеевне Коршуновой, поэтому частенько их выступления гоняли по внутришкольной радиосети. Нам же ученикам ближе по духу были Джим Керри и Джефф Даниэлс из Тупого и еще тупее, и же с ними Маколей Калкин из Один дома, а всякие Тарапуньки с Райкиными и прочими Петросянами нам были неинтересны, тем не менее, в памяти остались. Владимир Прохорович довольно погладил себя по изрядно округлившемуся животику наш главмаг, между собой мы решили не церемониться и обращаться друг к другу по имени и отчеству. Есть предложение. Излагайте, Виталий Исаевич. Мы тут с Александром Георгиевичем немного покумекали и пришли к выводу, что в случае внезапного воздушного налета противника, ангары станут слабой защитой для самолетов от удара хотя бы пудовыми авиабомбами, а о более тяжелых боеприпасах и говорить не приходится. Представьте, что будет, если сюда наведается боевая группа дирижаблей класса Кёдзин или хотя бы Кёдзира. Впрочем, вопрос риторический, здесь будет ад. Так вот, мы предлагаем, как полагается, возвести ангары, на случай неожиданного нападения, пусть бомбят, а самолеты спрятать внутри гряды сопок, что примыкает к территории лагеря с северо-восточной стороны. Там же мы сможем организовать бомбоубежище для личного состава и надежные складские помещения. ХММ, я задумчиво почесал щеку, а идея, по большому счету, неплоха. Как это сам я до нее не додумался, оно ведь никакая противовоздушная оборона не способна остановить прорыв боевой группы из дюжины тяжелых дирижаблей с парой сотен одаренных в составе экипажей, так или иначе, но строящийся аэродром непременно привлечет внимание японцев, и в самом начале грядущих боевых действий враг нанесет неожиданный удар по всей прибрежной российской военной инфраструктуре. Нам повезет, если успеем поднять самолеты в воздух до подлета вражеских бомбовозов. А коль не успеем, во время инструктажа государь-император настоятельно предупреждал не поддаваться на любые провокации со стороны Японии. То есть, пока воздушное пространство империи не будет нарушено, а бомбы и снаряды в массовом порядке не начнут утюжить ее территорию, это не война, а всего лишь провокация. России, чтобы основательно подготовиться, нужен мир, по возможности максимально длительный. А если случится как в июне 41-го иной реальности, тут... Конечно, воля царева, перечить не моги, а вот идея моих подчиненных вполне годная. Пускай налетают, пусть сбрасывают бомбы на пустующие ангары. Даже если повредят взлетно-посадочную полосу, маги земли или, как их кличут в простонародье, земляные отремонтируют в момент. К тому же, будет, где людям укрыться, поскольку никакая авиабомба данной реальности и чародейства не способны пробить пару сотен метров скодного грунта. Это вы здорово придумали, господа, только сначала необходимо проложить железную дорогу от станции шахты, обеспечить поставки угля и древесины, подготовить подземные помещения для их алхимической переработки. Следующая партия одаренных будет состоять, в основном, из алхимиков и артефакторов, и же с ними поступит все необходимое оборудование для изготовления взрывчатки в потребных нам объемах. Вот такая первоочередная задача. Уложитесь в намеченные сроки, флаг вам в руки, обустраивайте подземные ангары, бомбоубежища и склады. Так точно, ваш высокбрать. Повскакав со своих мест, дружно гаркнули Стариков и Купранов. Отставить, господа, мы же договаривались общаться тет-а-тет вне уставного формата. Другое дело, если бы здесь присутствовала какая важная птица. Короче, ваши предложения одобряю целиком и полностью, но сначала необходимо довести до ума все ранее запланированные мероприятия. Сделаем в самом лучшем виде, Владимир Прохорович, радостно заулыбался капитан Купранов, благодаря вашим стараниям, энергии в нашем распоряжении теперь более чем достаточно. Это вы здорово придумали отобрать ее у прорв и подвести сюда. На мой взгляд, специализация артефактор все-таки весьма и весьма недооценена. Ха-ха и еще сотню раз ха. Эти люди не подозревают о магическом потенциале своего непосредственного начальника. Дело в том, что не каждому артефактору дана способность внедрять магимы в тело материального объекта, а вырубать их в твердой горной породе посредством зубила и молота бригада хотя бы грандмагов будет до морковки на заговенье. К тому же, малейшая ошибка и начиная сначала. Напомню, Креаторы, к коим мой чародейский дар отнес сам Константин Константинович Блинов, появляются на земле отнюдь не пачками. Впрочем, о том, кем на самом деле является скромный 17-летний парнишка Володька Зубов, широким массам знать не положено. В эту тайну посвящено всего лишь 3 человека, кроме меня, разумеется. Царь-батюшка всея Руси, ректор МУН Блинов, и декан факультета артефакторики Савелий Митрофанович Терновый. Что-то подозревают Николая и Валентина Жомовы, но даже самым лучшим своим друзьям я не раскрыл всей полноты своего чародейского дара исключительно ради их же безопасности. Для них я довольно продвинутый маг-артефактор на уровне магистра или даже грандмагистра. А то, что мне удается с честью выпутаться из всяких, казалось бы, безвыходных ситуаций, это благодаря природной изворотливости настоящего пацана Зуба. Впрочем, негоже себя нахваливать, будто красная девица на выданье, но что есть, то есть и этого у меня не отнять. На этом наше чаепитие подошло к концу. Комендант и главный чародей объекта отправились каждый по своим насущным делам. Я вышел из домика, дабы подышать свежим воздухом и обозреть то, что за время моего отсутствия понастроили присланные специалисты. Стоит отметить, что раскинувшаяся перед моим взором панорама выглядела впечатляюще. Среди покрытых вековыми деревьями сопок и буйствующих разнотравьем местных пампасов распростерлась выровненная площадка размером 5 километров на километр. Все спиленные деревья были очищены от коры и веток, и в виде небольших чурбаков уложены в аккуратные штабеля. В самом скором времени древесина станет сырьем для производства целлюлозы высокой степени очистки, из которой впоследствии изготовит порох для запальных трубок, авиабомб и других боеприпасов. Практически получается форменное натуральное хозяйство с уклоном в семейный бизнес. Батя обеспечивает подгон литых чугунных и стальных корпусов, а к ним запалов. Неплохо на этом зарабатывает. Кто-то озаботился, аж 3 вагона прислал вместо обещанных 2 и еще обещает 1 000 000 штук в самом скором времени. Сын планирует производство взрывчатых веществ. Единственное, за что я все-таки передумал браться, это производство капсулей для взрывателей ударного типа, благо этого добра мне недавно пообещали предоставить из необъятных закромов родины, точнее военного ведомства, аж целый вагон. Железную дорогу земляные гарантируют проложить через неделю, аккурат к прибытию следующего состава из европейской части России, благо неформальный хозяин этих мест купец первой гильдии Иван Петрович Севадидов скинул по дешевке Министерству обороны в моем лице хранившиеся в поселке шахты на принадлежащих ему складах еще со времен царя гороха рельсы, шпалы, всякие костыли, а также паровоз и же с этим десяток вагонов, половина которых специально изготовлены для перевозки угля. Паровозик, правда, в малость некомплектном состоянии, но деповские пообещали за денежку относительно небольшую восстановить технику к моменту запуска железнодорожной ветки, то есть через неделю. С самим Иваном Петровичем мне пока не довелось лично познакомиться. Человек шибко занятый, постоянно торчит в находке. Так что все сделки совершаем при посредстве Виталия Павловича Казначеева. Также немного понаблюдал за тем, как бойцы из роты охраны под руководством и непосредственным участием адепта магии земли довольно сноровисто вкапывают столбы под 2 ряда колючей проволоки, должное поясать охранный периметр вокруг нашего лагеря и отдельно взлетно-посадочной полосы. Помимо проволочного ограждения и контрольно-следовой полосы между 2 его рядов я дополнительно обнесу территорию лагеря магическим охранным контуром, а также установлю сигналки на всех близлежащих возвышенностях. Пусть враг оборудует пункты наблюдения на сопках, а мы его цап-царап. Отвечайте, граждане-шпионы, за каким хреном ведете наблюдение за секретным объектом? Впрочем, в связи с последним предложением моих замов перенести производство и базирование самолетов внутрь окрестных гор, вражеские наблюдатели могут оказаться полезными для введения противника в заблуждение. Если на поверхности не наблюдается особой движухи, значит, это вовсе никакая не секретная база, а нечто типа хозяйства Семибаба из старого советского фильма, ну там, где наши построили фальшивый аэродром для введения фашистов в заблуждение. Хорошее кино, с летчиками-французами забавной романтической линии и без слащавого патриотизма. Ладно, это дела недалекого будущего, а пока иностранные агенты даже не в курсе, что им в скором времени предстоит поход в тайгу с целью выяснения назначения строящегося объекта под загадочным названием «Немезида». Поскольку следующий состав с людьми и грузами прибудет лишь через неделю, отправлюсь-ка я пока мест нет ни прорвы изучать, как бы мне того не хотелось, а в город Восточный. Есть у меня одно насущное дельце, реализацию которого необходимо подготовить в самом срочном порядке. На этот раз целью моего посещения был рыбный порт, что раскинулся вдоль побережья бухты Рог, именуемый в первой моей реальности Золотой Рог. По всей видимости, первооткрыватели данного географического объекта аналогии со Стамбульским Золотым Рогом не увидели, поэтому и назвали без всякой помпезности. Неисчислимые богатства Охотского и Японского морей издавна интересовали китайских, корейских и японских предпринимателей. Этим обстоятельством пользовался бывший генерал-губернатор края, практически полностью устранив российских рыбаков от промысла. Однако, вступивший во власть новый наместник Василий Игнатьевич Еремеев отменил выданные Днепровым поплавским преференции, запретил иностранным рыбакам вход в Охотское море и на акваторию Японского моря, контролируемую Российской империей. Всех нарушителей задерживают наши бравые пограничники и доставляют в места ближайших стоянок. Таким образом, примерно за полмесяца в портах Дальнего Востока Российской империи скопилось порядка 2000 задержанных в российской промысловой зоне иностранных судов. Наказание в данном случае для нарушителей закона весьма суровое. Всякое иностранное судно с грузом рыбы, краба, морского котика или еще какого ценного промыслового объекта на борту доставляется, как уже упоминалось выше, под конвоем в ближайший порт. Там производится оценка ущерба, нанесенного имперской экономике. Далее скорый, но справедливый суд. Владельцам судна предъявляется штраф к выплате, само суденышко становится на прикол на 6 месяцев. Если за это время сумма штрафа не будет выплачена полностью, борт будет продан с аукциона любому желающему, а его экипаж депортирован на родину. Так вот, в самом скором времени для моих целей потребуется какое-нибудь не особо приметное суденышко под китайским либо корейским флагом, лучше всего, все-таки корейским. Эти парни и с японцами вась-вась, и с китайцами умеют ладить. Впрочем, тут свои нюансы. Корейцы южной части полуострова, оккупированной Японией, экономически и политически больше зависят от островитян. Северная часть корейского полуострова ближе к России и Китаю, хоть на словах провозглашают полную независимость от внешнего влияния. Короче говоря, для моих целей подойдет скорее южнокорейский вариант, поскольку чаще всего именно их суда отвозят добычу на острова японского архипелага. Ну да, вы верно догадались, с помощью и при посредстве одной из рыболовецких посудин я собираюсь посетить страну восходящего Вонца. Для чего? Пока, военная тайна, ибо, напоминаю лишний раз, враг не дремлет, а болтун, находка для шпиона. Вот приступлю к выполнению миссии, тогда все и узнаете. Целиком бухту Рог обходить не потребовалось, поскольку арестованные иностранные корабли кучковались у пирсов в ее восточной части, аккурат там, где в море впадает мелкая неширокая речушка с характерным названием Шалопутная. Это из-за регулярных дождевых паводков, превращающих время от времени спокойную неширокую речку в бурный поток шириной до сотни метров. Впрочем, в настоящий момент речь не о географии, так что вернемся к стоящим на приколе судам. Прежде чем обратиться к одному из капитанов, я тщательно просканировал более полусотни суденышек. Да, кругом царят полное уныние и абсолютная безнадега. Экипажам даже в город выходить запрещено, а ведь впереди еще целые полгода куковать в ожидании, скорее всего, весьма неприглядного будущего. Большинство промысловых судов представляют собой покрытые ржавчиной хлам и, скорее всего, не будут выкуплены владельцами, а их экипажи брошены на произвол судьбы. Благо на время штрафной стоянки каждая посудина снабжается топливом, а экипажи обеспечиваются питьевой водой и пищей из казны Российской империи. Скорее всего, часть моряков, в конечном итоге, подаст прошение на приобретение российского гражданства, но таковых будет немного, поскольку у большинства рыбаков на родине имеются семьи, с которыми непонятно, что станет за время отсутствия кормильца. Так или иначе, царящий в этом месте гнетущий ментальный фон мне очень не понравился. Ясен пень, виноваты предприниматели, до которых российским судебным органам не дотянуться, а отвечать придется простым морякам. Ну, все как обычно. Пройдясь вдоль причалов, отобрал сначала около дюжины рыболовецких посудин. Критериями отбора стали их внешний вид, техническое состояние механизмов, моральный дух экипажа, наконец, государственная принадлежность траулера. Японцев сразу же отверг. Эти вообще не подходят для моих целей. Подумав, китайцев также исключил из сферы своих интересов. Впрочем, здесь вполне хватает корейцев северных и южных, На них я и сосредоточил свое внимание. Наконец, посредством тщательного отсева я выделил для себя средний рыболовецкий морозильный траулер кормового троления с непонятными иероглифами в носовой части. Продублированная латиницей надпись «Дейсунг 12» не внесла ни малейшей ясности в понимание смысла названия. Как потом выяснилось из нашей беседы с господином Муном, капитаном судна, Дэсон – имя и фамилия южнокорейского владельца рыболовной компании, а цифра 12 означает порядковый номер данной серии рыболовецких траулеров. Порт приписки Пусан. Водоизмещение чуть более 1000 тонн. Автономность около 50 суток. Короче, для моих замыслов именно то, что доктор прописал. К тому же, при одном лишь упоминании о японцах в душе Чунг Химуна тут же поднималась мутная волна ненависти к оккупантам половины страны утренней свежести. Так или иначе, вариант именно с этим судном подходил для меня лучше, чем какой-либо другой. Капитан оказался типичным представителем монголоидной расы. Узкоглаз, желтолиц, невысок ростом, жидкая растительность на лице в виде бороды и усов. Откровенно говоря, даже я при всей своей абсолютной зрительной памяти не смогу отличить по внешним признакам корейца от китайца или японца и весьма удивлен, узнав, что азиаты с этим неплохо справляются. Чунг Химун говорил на неплохом русском, так что мне не потребовалось напрягать мозги в попытках как-то реализовать свое знание корейского. После краткого знакомства на европейский манер, то есть без всяких расшаркиваний, экивоков, чайных церемоний и прочих восточных мудрствований, я сделал предложение, от которого кореец, по моему глубокому убеждению, не должен отказаться ни при каких обстоятельствах. Господин Чунг Химун, если вы не желаете торчать полгода на приколе города Восточный, имею предложить вам одно обоюдовыгодное дельце. Я был уверен, что в узких глазах собеседника мелькнул огонек интереса, при этом ни один мускул на его непроницаемом лице не дрогнул. В чем же суть вашего предложения, господин офицер? Дело в том, что дней через пару-тройку недель я собираюсь посетить японский архипелаг, разумеется, нелегально. Как вы уже догадались, для этого мне понадобится ваш корабль. Не беспокойтесь, для вас и вашего экипажа никакой угрозы. Вам лишь предстоит в темное время суток пройти вдоль указанного мной участка побережья на расстоянии мили двух, максимум трех. Я покину борт, после чего вы отправитесь к Курильской гряде добывать то, что вы обычно добываете в Охотском море. После того, как трюмы вашего судна будут набиты под завязку, вы отправитесь в заранее указанный мной японский порт для сбыта добытых морепродуктов. Там я тайно появлюсь на борту вашего судна. Далее будем действовать по предложенному мной плану до тех пор, пока не отпадет необходимость в ваших услугах, уважаемый господин Мун. Приятно все-таки общаться с представителями азиатских национальностей. Эти умеют слушать собеседника не перебивая. Будь на месте капитана какой-нибудь европеец, я был бы прерван и засыпан дополнительными вопросами не менее десятка раз. Вопросы у капитана ко мне все-таки появились, но озвучил он их лишь после того, как я закончил свой монолог. «Изволите шутить, господин майор, судно задержано русскими пограничниками во внутренних водах Российской империи с грузом замороженной рыбы на борту. Оно хоть все было добыто вполне законным образом согласно договоренности между компанией и владельцем Дэсон-12 и предыдущими российскими властями, однако, как мне объяснили ваши юристы, выявленная в процессе заключения сделки коррупционная составляющая делает ее незаконной. Так что стоять нам на приколе определенные российскими законами 6 месяцев, после чего, я надеюсь, руководство компании выплатит полагающийся штраф и нас освободят. К тому же, насколько мне известно, добыча рыбы и других объектов промысла в российских водах будет полностью закрыта для иностранных судов. На что я вполне авторитетно ответил: уверяю вас, в случае нашей с вами договоренности, решить вопрос с отменой ареста траулера будет довольно просто. Сами подумайте, какой смысл для меня как российского офицера и дворянина вводить какого-то ранее незнакомого мне капитана промыслового судна в заблуждение. Более того, вам будет выдано разрешение на лов рыбы в российских территориальных водах. Разумеется, в глазах японских скупщиков рыбной продукции будет выглядеть весьма и весьма подозрительным тот факт, что какой-то кореец получил добро от российских властей на легальный промысел. Однако вы можете сказать, что занимаетесь браконьерством, а выданное нашими властями разрешение станет для вас индульгенцией от внимания российских пограничных и прочих контролирующих служб. Пусть японцы считают вас всего лишь удачливым сукиным сыном, главное для них то, что именно ваше судно станет хотя бы частично компенсировать дефицит морепродуктов на их внутреннем рынке. Кстати, по данным, полученным от ваших коллег, ведущих промысел в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, цена на рыбу и другие объекты промысла на японских островах и подконтрольных ЯПам территориях взлетела аж в 3 раза. Делайте выводы, какие прибыли вы получите от нашего сотрудничества. А тот факт, что ваше судно было задержано российскими пограничниками и доставлено в порт Восточный, будет изъят из всех реестровых документов. Также наши специалисты помогут удалить некоторые записи из судового журнала «Дэсонг-12». Надеюсь, вашим офицерам и матросам хватит выдержки не болтать лишнего во время стоянок в японских портах, на что господин Мун выдал довольно длинную тираду в пафосно-патриотическом стиле. Ну что вы, господин Зубов Прикаспийский, мы, корейцы, искренне ненавидим оккупантов. Установленный ими порядок на территории нашего многострадального государства можно назвать геноцидом корейского народа, он говорил еще долго и крайне возбужденно, переходя иногда на родной язык и снова возвращаясь на русский. При этом махал руками, что свойственно скорее какому-нибудь итальянцу или французу, но никак не представителю азиатской нации. Этот эмоциональный выброс был воспринят мной в качестве знака согласия. Когда человек находится с кем-то в контрах, он пойдет на сделку даже с самим дьяволом, дабы хорошенько подгадить своему недругу. А если в процессе мести ему светит изрядная прибыль, так, считай, 2 зайцев одним выстрелом укокошил. Если кто-то считает, что в рыбный порт я поперся исключительно по собственной инициативе, тот глубоко заблуждается. Вербовка капитана подходящего мне рыболовецкого суденышка уже согласована со всеми официальными лицами, разумеется, при непосредственном участии полковника Мухина и одной напористой дамочки, выпытывавшей когда-то у меня, скольких девок я оприходовал в родной Бобровке за время каникул. Ну да, речь идет о мадам Яровой Екатерине Васильевне. Этого цербера в юбке прислали в Восточный во главе следовательской группы. Впрочем, у прокурора первого ранга, что согласно местному табелю о рангах, соответствует званию генерал-лейтенанта, и без меня хватает забот и хлопот, поэтому, очень надеюсь, что личной встречи с ней мне удастся избежать. Не то что я боюсь Яровую, но все-таки, стоит лишь вспомнить обстоятельства нашего с ней знакомства, мне тут же становится как-то неуютно. Вот такие дела. Итак, господин капитан, смею ли я надеяться на то, что мне удалось уговорить вас на сотрудничество? На что успевший восстановить душевное равновесие господин Мун ответил в обычном восточном стиле: «Хотелось бы немного подумать, господин граф». «Разумеется, думайте, за ответом, надеюсь, положительным, приду через 3 суток». На том мы распрощались. Глава 9. Кап-кап, кап-кап, мерный звук падающих на пол пещеры капель уже не раздражает, как это было поначалу, потому как успел привыкнуть за те сутки, что торчу на главном японском острове в довольно просторной пещере естественного происхождения в скальном массиве на берегу Тихого океана. Сам я полулежу в удобном кожаном кресле с откидывающейся спинкой. Мое сознание в теле чайки, совершающей облет столицы островного государства. В данный момент провожу своего рода аэрофотосъемку посредством органов зрения птицы и своих магических синапсов. После того, как отменю контроль над пернатым, проведу дешифровку полученной информации. Жаль, что мои возможности контроля живых существ ограничены 500 километров, иначе мне и плыть никуда не пришлось бы. Валялся себе на уютном диванчике в своем доме, витал в небесах над островом Хансю, наслаждался бы красотами Фудзиямы. К сожалению, сакура отцвела больше 2 месяцев назад, я бы посмотрел на это диво дивное, еще не распиаренное в мировом масштабе данной реальности. А вот внушить японскому императору что-нибудь нехорошее во сне могу. Податлив оказался старик на дистанционное ментальное воздействие, это я еще до вылета в Восточный выяснил. Однако воздействовать на психику пожилого государя Священной Империи Ниханорахитагами больше не стану. Протянет ноги старичок, к власти придет принц Акира, еще тот милитарист и сторонник скорейшего начала активной фазы в противостоянии с Россией. Об этом мне полковник Мухин поведал, после того, как я предложил план физического устранения правящего императора. Кстати, насчет моей способности брать под контроль братьев наших меньших. Хочу напомнить свой эпический забег до туалета на негнущихся ногах после дуэли с Потоцким, а также последующее валяние дурака перед Прошиным Виталием Ивановичем, личным адъютантом ректора МУМ, а потом и перед самим ректором. Так вот, одна из магем трофейного артефакта как раз-таки отвечает за управление сознанием существ, стоящих на более низких ступенях эволюционного развития. То есть взять под контроль птичку или еще какую тварюшку для меня как два пальца об асфальт. Вот такой я теперь продвинутый шпион. Нет, не шпион, разведчик, ибо шпионы плохие, а вот разведчики парни что надо. Штирлиц, например, язык не повернется назвать его банальным шпионом. Или Йоган Вайс, ну и так далее. Короче, патриотический промыв мозгов воспитанников детдома имени Ф.С. Чумбарова-Лучинского был вполне налажен и работает в моем сознании до сих пор и никуда от этого не деться. Совок я в душе неисправимый, иногда по сталинской эпохе, в которой не жил ни разу, ностальгирую. Впрочем, родину нужно любить, какая бы она ни была, и всех ее врагов ненавидеть, иначе никакой ты не гражданин, а так, кусок известной субстанции в проруби. Ну все, отставить морализм. Пожалуй, вернемся к нашим баранам, иными словами, событиям, предшествующим моему появлению неподалеку от столицы Японии города Токио. Разумеется, капитан Дэйсунг-12 господин Чунг Химун дал свое согласие на сотрудничество с российской разведкой, при условии, что сам факт задержания судна останется для всех в полном секрете. После выхода траулера из порта Восточного мне пришлось немного поработать с сознанием членов экипажа, за исключением, разумеется, капитана, и сам факт ареста судна был навсегда стерт из их памяти. Страховкой же лояльности капитана стала пачка бумаг, подписанных Чунг Химуном и хранящиеся в данный момент у полковника Мухина. Так что вербовка корейца прошла гладко и без какой-либо шумихи. После того, как капитан корейского траулера дал согласие на сотрудничество, судно отвели в одну из укромных бухт залива Хашави, где под завязку обеспечили мазутом, водой и харчами. Однако сразу в рейс мы не вышли. Мне необходимо было встретить второй железнодорожный состав с людьми и грузами и обеспечить вновь прибывших специалистов работой. К означенному сроку достаточно обширные помещения были вырублены магами земли в одной из сопок. Железная дорога построена и запущена в эксплуатацию. Ремонтники не подвели, поставили паровозик на рельсы, заодно подшаманили весь прочий приобретенный мной подвижный состав. Пока специалисты будут устанавливать алхимическое оборудование и отлаживать его работу, первая 1000 тонн угля будет доставлена на территорию базы, а дровами для производства пороха мы и так надолго обеспечены за счет вырубки деревьев. Стоит отметить, что технология производства взрывчатых веществ была мною заранее отработана в лабораторных условиях. Результат превзошел все мои ожидания. Тринитротолуол легко плавится на водяной бане, принимает нужную форму и как надо взрывается. Сжиженная окись этилена, после разрушения контейнера посредством небольшого тротилового заряда практически мгновенно накрывает аэрозольным облаком приличную площадь, через небольшой промежуток времени активируется вторая часть боеприпаса, содержащая пороховой заряд. Сначала образуется огненный шар, затем из-за выгорания кислорода происходит значительный перепад атмосферного давления. То есть, имеем эффект объемного взрыва. В этой реальности что-то подобное было доступно лишь продвинутым магам огня. Теперь в нашем распоряжении появился химический аналог магического огнешара. Ну все, о своих технологических инновациях особо распространяться не стану, ибо военная тайна. Очередной состав прибыл на станцию шахты строго по расписанию. Не стану никого утомлять подробным описанием разгрузки вагонов и доставки грузов, а также прибывших людей на территорию базы Немезида. За сутки алхимическое оборудование было установлено в отведенных для этого подземельях и обеспечено магической энергией. Далее прибывшие алхимики сами выполнили его запуск и настройку для переработки угля в необходимые для наших нужд химические вещества по предложенным мной маготехнологическим цепочкам. Еще одно подземное помещение было отдано артефакторам. В их задачу входило нанесение на корпуса авиационных бомб с помощью резцов определенных магем и их насыщение магической энергией. Оно, конечно, тринитротолуол весьма эффективен сам по себе, но усиленный магией боезаряд авиационной бомбы еще более разрушителен. Если есть возможность, почему бы не увеличить бризантные свойства боеприпаса за счет магии? Напрашивается вопрос, для чего понадобилось тащить на Дальний Восток дюжину артефакторов? Не проще ли было наносить руны на корпуса непосредственно на заводе изготовителей в процессе их отливки или финишной обработки? А вот и нет, поскольку данная магема исключительно мое ноу-хау, и запросто так разбазаривать свою интеллектуальную собственность я не собираюсь. Посвященные в тайну магоформы, повышающий боевые свойства тротила. Чародеи принесли магическую клятву о неразглашении. Уверяю, данная клятва не просто шевеление воздуха губами, а вполне гарантированное средство сохранения тайны, ибо любая попытка передать информацию на сторону чревата для болтуна тяжелейшей формой атрофии мозга, причем мгновенной. К слову, батя не подвел, подкинул еще 5 вагонов с корпусами для авиабомб и боеприпасов объемного взрыва. Так или иначе, но за 3 дня после прибытия состава я успел управиться со всеми насущными задачами. Люди размещены по квартирам и приставлены к делу. Необходимое сырье доставлено. Если не хватит, Виталий Павлович Казначеев пообещал подбросить еще угольку, разумеется, при полном одобрении своего босса. Земляные приступили к обустройству подземных укрытий для личного состава и самолетов, которые начнут прибывать со следующей партией грузов. Убедившись в том, что все работают в запланированном режиме, я с легкой душой отправился для выполнения другой не менее важной части своей миссии. В открытое море вышли в темное время суток. Рыболовное судно имело неплохой ход порядка 15 узлов. При попутном ветре команда дополнительно натягивала брезент в виде паруса на расположенный на корме траловый портал, что добавляло к скорости пару-тройку морских миль в час. Вот такие выдумщики эти рыбаки. Таким образом, мы довольно быстро пересекли Японское море и уже через сутки прошли Цугару-Кайкё, иными словами Цугарский, Сангарский, пролив, что разделяет острова Хоккайдо и Хонсю. Практически все время дул попутный западный ветер, так что импровизированный парус вносил достойную лепту в скорость нашего перемещения. Откровенно говоря, это я немного помог воздушным массам осуществлять приличное давление на брезентовую поверхность относительно небольшого паруса. Шли, в основном, в нейтральных водах, то есть вне юрисдикции пограничных и таможенных служб России и Японии. Лишь при проходе через пролив Цугару капитан посредством радиосвязи сообщил береговым службам, что Дайсунг-12 следует в Якогаму с целью заправки топливом и для пополнения запасов пресной воды. Поскольку на мачте судна был флаг Южной Кореи, то есть территории, подконтрольной японской администрации, местные пограничники дали добро на проход без каких-либо проволочек. Далее наш путь был столь же гладок и безмятежен. Через 3 суток мы оказались в 50-ках километров от входа в Токийский залив. Тут я попросил капитана сбавить ход, а сам, взяв под контроль глупыша, занялся поисками подходящего убежища на берегу.